Храмы были полны зерна, тканей, пряностей. Корабли атлантов с пурпуровыми парусами, украшенными изображениями змеи, держащей во рту солнце, бороздили все моря и реки. Наступал долгий мир, люди забывали, как держать в руке меч. И вот над Атлантидой нависла туча с востока. На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее с раскосыми глазами сильное племя учкуров. Они подчинялись женщине, которая обладала способностью бесноваться. Она называлась Суху-Там-Лу, что значило «говорящая с луной». Суху-Там-Лу сказала учкурам: «Я поведу вас в страну, где в ущелье между гор опускается солнце. Там пасется столько баранов, сколько звезд на небе. Там текут реки из кумыса. Там есть такие высокие юрты, что в каждую можно загнать стадо верблюдов. Там еще не ступали ваши кони, и вы еще не зачерпывали шлемом воды из тех рек». Учкуры спустились с плоскогорья и напали на многочисленные кочевые племена желтолицых, покорили их и стали среди них военачальниками. Они говорили побежденным: «Идите за нами в страну солнца, которую указала Суху-Там-Лу». Поклонявшиеся звездам кочевники были мечтательны и бесстрашны. Они сняли юрты и погнали стада на запад. Шли медленно, год за годом. Впереди двигалась конница учкуров, нападая, сражаясь и разрушая города. За конницей брели стада и повозки с женщинами и детьми. Кочевники прошли мимо Индии и разлились по восточной европейской равнине. Там многие остались на берегах озер, сильнейшие продолжали двигаться на запад. На побережье Средиземного моря они разрушили первую колонию атлантов и от побежденных узнали, где лежит страна солнца. Здесь Суху-Там-Лу умерла. С головы ее сняли волосы вместе с кожей и прибили к высокому шесту. С этим знаменем двинулись далее вдоль моря. Так они дошли до края Европы, и вот с высоты гор увидели очертания обетованной земли. Со дня, когда учкуры впервые спустились с плоскогорья, минуло 100 лет. Кочевники стали рубить леса и вязать плоты. На плотах они переправлялись через соленую теплую реку. Ступив на заповедную землю Атлантиды, кочевники напали на священный город Туле. Когда они полезли на высокие стены, в городе начали звонить в колокола. Звон был так приятен, что желтолицые не стали разрушать города, не истребили жителей, не разграбили храмов. Они взяли запасы пищи и одежды и пошли далее на юго-запад. Пыль от повозок и стад застилала солнце. Наконец, кочевникам преградило путь войско краснокожих. Атланты были все в золоте, в разноцветных перьях, изнеженные и прекрасные видом. Конница учкуров истребила их. С этого дня желтолицые услышали запах крови атлантов и не были более милостивы. Из города 100 золотых ворот посылали гонцов на запад к красным, на юг к неграм, на восток к племенам Аама, на север к циклопам. Приносились человеческие жертвоприношения. Неугасимо пылали костры на вершинах храмов. Жители города стекались на кровавые жертвы, предавались исступленным пляскам, чувственным забавам, опьянялись вином, расточали сокровища. Жрецы и философы готовились к великому испытанию, уносили вглубь гор, в пещеры, зарывали в землю книги великого знания. Началась война. Участь ее была предрешена. Атланты могли только защищать присытившее их богатство. У кочевников была первобытная жадность и вера в обетование.